Глава 49. Через два дня после возвращения мистера Беннета Джейн и Элизабет, прогуливаясь по обсаженной кустами дорожке позади дома, увидели, что к ним идет экономка. Чтобы позвать их к матери, решили они, и пошли к ней навстречу. Однако, когда они приблизились к ней, она сказала, обращаясь к Джейн, совсем другое. «Простите, мисс, что помешала вам, но я была в надежде, что вы получили добрую весточку из столицы, вот и взяла смелость выйти к вам и спросить». «О чем вы говорите, Хилл? Из столицы мы никаких вестей не получали». «Мисс!» — вскричала миссис Хилл в изумлении. «Неужто вы не знаете, что мистер Гарденер прислал нарочного? Он прибыл полчаса назад и вручил хозяину письмо». Барышни поспешили к дому, не тратя времени на лишние слова. Они пробежали через прихожую, малую столовую, а оттуда в библиотеку, но их отца нигде не было. Они уже собирались подняться в спальню матери, посмотреть, не там ли он, когда их остановил дворецкий, сказав: «Если вы ищете хозяина, мисс, так он пошел к рощице». Услышав это, они кинулись назад, через прихожую, и побежали через лужайку следом за отцом, который решительным шагом направлялся к леску по ту ее сторону. Джейн, которая была не так быстра на ногу, как Элизабет, и не так привыкла бегать, вскоре отстала, а ее сестра, с трудом переводя дух, поравнялась с отцом и настойчиво спросила: «Ах, папенька, какие новости, какие новости! Вам написал дядя?» «Да, он прислал письмо с нарочным». «Так какие же новости, хорошие или дурные?» «Чего хорошего тут можно ожидать?» — спросил он, вынимая письмо из кармана. «Но, может быть, ты хочешь его прочесть?» Элизабет нетерпеливо выхватила письмо из его руки, тут к ним присоединилась Джейн. «Прочти вслух», — сказал их отец. «Я все еще толком не понимаю, о чем оно». Грейсчерч-стрит, понедельник, 2 августа. «Дорогой брат, наконец-то я могу сообщить вам кое-какие сведения о моей племяннице, причем, уповаю, они таковы, что скорее успокоят вас. Вскоре после того, как мы попрощались в субботу, мне посчастливилось узнать, в какой части Лондона они находятся. Подробности я откладываю до нашей встречи. Пока же достаточно сообщить, что они найдены. Я видел их обоих». «Значит, — воскликнула Джейн, — они поженились, как я и надеялась». Элизабет продолжала читать. «Я видел их обоих. Они не поженились. Да и, насколько мне удалось узнать, такого намерения у них не было. Однако, если вы готовы выполнить обещания, какие я взял на себя смелость сделать от вашего имени, то, надеюсь, то очень скоро их свяжут узы брака. От вас требуется лишь обеспечить вашу дочь, оставив положенную ей долю из 5000 фунтов, предназначенных вашим дочерям после кончины вас и моей сестры. Кроме того, взять на себя обязательство выплачивать ей до конца вашей жизни 100 фунтов в год. Таковы условия, на которые, принимая во внимание все обстоятельства, я не поколебался дать согласие от вашего имени в той мере, в какой счел себя вправе. Я пошлю это письмо с нарочным, чтобы получить ваш ответ как можно скорее. Вы легко заключите из вышеизложенного, что положение мистера Уикхэма отнюдь не так безнадежно, как предполагалось. В этом отношении свет заблуждался, и я счастлив сказать, что даже после уплаты всех его долгов останется некоторая сумма и будет закреплена за моей племянницей в добавление к ее 1000 фунтов. Если, как я и предполагаю, вы вышлете мне полную доверенность действовать от вашего имени, я немедля поручу Хеггерстону составить условия брачного контракта. Вам не будет ни малейшей надобности снова приезжать в Лондон. Оставайтесь спокойно в Лонгборне и положитесь на мое усердие и осмотрительность. Пришлите ответ без промедления и озаботьтесь изложить свое согласие со всей ясностью. Мы рассудили, что будет лучше, если свадьба моей племянницы состоится в нашем доме. Уповаю, вы это одобрите. Она сегодня же переедет к нам. Я напишу тотчас, как дело продвинется. Ваш, так далее, Эдвард Гарденер». «Возможно ли, — вскричала Элизабет, когда дочитала письмо, — возможно ли, что он все-таки женится на ней?» «Значит, Уикхэм не столь безнравственен, каким мы его считали», — сказала ее сестра. «Милый папенька, я поздравляю вас». «Вы уже ответили дяде?» — спросила Элизабет. «Нет, но это надо сделать поскорее». Элизабет тут же принялась умолять его сесть за ответ без промедления. «Милый папенька», — воскликнула она, — «идите поскорее домой и напишите дяде немедленно. Подумайте, как дорога каждая минута при подобных обстоятельствах. «Позвольте, я напишу за вас», — сказала Джейн, — «если вам не по душе затруднить себя». «Очень не по душе», — ответил он, — «но что поделать». С этими словами он повернулся и пошел с ними назад к дому. «Можно мне задать вам вопрос?» — сказала Элизабет. «Полагаю, условия придется принять?» «Придется. Мне лишь стыдно, что он запросил так мало». «Да, им необходимо пожениться, а он такой человек». «Да, да, необходимо. Ничего другого не остается. Но мне очень хотелось бы знать две вещи. Во-первых, сколько денег потратил ваш дядя, чтобы устроить это? И во-вторых, как мне удастся расплатиться с ним?» «Денег, дядюшка!» — вскричала Джейн. «О чем вы говорите, папенька?» «О том, что ни один человек в здравом уме не женился бы на Лидии ради такой приманки, как 100 фунтов в год, пока я жив, и 50 после моей смерти». «Да, разумеется», — сказала Элизабет. «Хотя самой мне это в голову не пришло. Его долги будут уплачены, и еще останется некоторая сумма. Но, конечно, это дядюшка устроил, какой добрый и благородный человек. Боюсь, как бы он не слишком стеснил себя. Небольшой суммы тут нельзя было обойтись». «Да», — сказал ее отец, — «Уикхэм был бы непроходимым дураком, если бы согласился взять ее менее чем за 10 000 фунтов. Мне было бы грустно думать о нем столь плохо в самом начале наших родственных отношений». 10 000 фунтов? Господи упаси! Как вернуть даже половину такой суммы?» Мистер Беннет не ответил, и дальше все трое шли молча, занятые своими мыслями. Дома мистер Беннет направился в библиотеку писать ответ, а сестры пошли в малую столовую. «Так они правда поженятся!» — воскликнула Элизабет, едва они закрыли за собой дверь. «Как странно! И даже за это мы должны благодарить судьбу. Мы должны ликовать, что они станут мужем и женой, как ни мала вероятность их будущего счастья, как ни низок он сам. Ах, Лидия, Лидия!» «Меня утешает мысль, — сказала Джейн, — что он, конечно же, не женился бы на Лидии, если бы искренне ее не любил. Хотя наш добрый дядюшка бесспорно помог ему расплатиться с долгами, я не могу поверить, что он предложил ему 10 000 фунтов или другую солидную сумму, пусть и поменьше. У него есть собственные дети, и, возможно, их станет больше. Каким образом мог он пожертвовать и половиной 10 000? «Если бы нам когда-либо удалось узнать величину долгов у Уикхэма, — сказала Элизабет, — и какую сумму он закрепил за Лидией, мы бы точно узнали, сколько потратил на них мистер Гарденер. Ведь у Уикхэма за душой не было и 6 пенсовика. Нам никогда не отблагодарить дядю и тетеньку за их доброту. Они пригласили ее в свой дом, оказали ей защиту и поддержку. Это такое благодеяние в ущерб самим себе, что нам не хватит и 10 лет, чтобы выразить им нашу признательность. Ведь сейчас она уже у них. Если такая доброта не вызовет у нее угрызений совести, значит, она не заслуживает быть счастливой ни теперь, ни после. Что она почувствует, когда увидит тетушку? Нам следует забыть все их ошибки и проступки, — сказала Джейн. От души надеюсь, что они еще будут счастливы. В его согласии жениться на ней я вижу верное доказательство того, что он образумился. Взаимная любовь направит их на верный путь, и, уповаю, они будут вести такой скромный и разумный образ жизни, что со временем все забудут их легкомысленный поступок. «Их поведение было таким, — возразила Элизабет, — что ни тебе, ни мне, ни кому-либо другому никогда его не забыть. Говорить об этом бессмысленно». Тут они спохватились, что их маменька, вероятнее всего, пребывает в неведении о случившемся. Поэтому они пошли в библиотеку и спросили отца, не против ли он, чтобы они рассказали ей о письме мистера Гарденера. Он писал и, не повернув головы, ответил равнодушно: «Как хотите». «Можно мы возьмем его, чтобы прочесть ей?» «Берите, что хотите, и убирайтесь отсюда». Элизабет взяла письмо с его стола, и они с Джейн поднялись к матери. С ней сидели Мэри и Китти, что позволило сразу же сообщить радостную новость и им. После небольшого успокаивающего предварения письмо было прочитано вслух. Миссис Беннет сдерживалась лишь с трудом, и едва Джейн прочла о том, что мистер Гарденер надеется на скорый брак Лидии, как ее восторг вырвался наружу, и каждая следующая фраза добавляла новые поводы для ликования. Теперь она от радости впала в волнение, столь же бурное, как от горести и тревоги. Ее дочка выходит замуж. Этого было достаточно. Она не думала о том, будет ли Лидия счастлива, не испытывала ни малейшего стыда, тут же забыв о ее недопустимом поведении. «Моя душенька Лидия!» — вскричала она. «Вот уж восхитительное известие, так восхитительное! Она выходит замуж! Я снова ее увижу! Выходит замуж в 16 лет! Мой добрый, заботливый братец! Я знала, он все уладит! Как мне не терпится увидеть ее, да и милого Уикхэма тоже! Но платье! Она теперь будет замужней дамой! Я тотчас отпишу об этом сестрице Гарденер. Лиззи, душечка, беги к твоему папеньке и спроси, сколько он даст ей денег. Нет, погоди, погоди, я пойду сама. Китти, позвони, чтобы пришла Хилл. Я мигом оденусь. Моя голубка, моя душенька Лидия. Как будет весело, когда мы опять будем вместе!» Ее старшая дочь попыталась умерить бурность этих восторгов, обратив ее мысли на то, в каком неоплатном долгу они перед мистером Гарденером. «Ведь таким счастливым исходом, — добавила Джейн, — мы во многом обязаны его доброте. Мы с Элизабет полагаем, что он связал себя обещанием помочь мистеру Уикхэму деньгами». «А как же иначе? — воскликнула ее маменька. — Кому сделать это, как не ее родному дяде? Не будь у него семьи, так все его деньги, знаете ли, получила бы я и мои девочки. И он ведь в первый раз потратился на нас, если не считать подарка другого. Ох, до чего же я счастлива! Еще немножко, и у меня будет замужняя дочь, миссис Уикхэм. Как бесподобно это звучит! А ведь ей всего 16 сравнялось в прошлом июне. Душечка Джейн, я в таком треволнении, что не могу писать. Лучше я подиктую тебе. А о деньгах поговорю с вашим папенькой после. Но заказать платье нужно сейчас же. Затем она отдалась мыслям о муслине, батисте, набивных ситцах и вскоре надиктовала бы очень большие заказы, если бы Джейн не уговорила ее, хотя и с большим трудом, подождать, пока мистер Беннет не освободится, чтобы можно было посоветоваться с ним. «Один день отсрочки ничего не изменит», — заметила она. А ее маменька была столь счастлива, что обычное упрямство ей несколько изменило. Тем более, что у нее в голове уже теснились новые планы. «Я поеду в Мэритон, вот только оденусь», — объявила она, «и расскажу эти чудесные, чудесные новости сестрице Филлипс. А на обратном пути заеду к леди Лукас и миссис Лонг. Китти, сбегай, распорядись, чтобы заложили карету. Мне будет куда как полезно подышать свежим воздухом. Девочки, есть у вас для меня какие-нибудь поручения в Мэритоне?» А вот и Хилл. «Голубушка Хилл, вы слышали чудесную новость? Мисс Лидия выходит замуж, и вы все получите большую чашу пунша, чтобы повеселиться на ее свадьбе». Миссис Хилл не замедлила выразить свою радость. Элизабет вместе с остальными выслушала ее поздравления, а затем, измученная этими глупостями, укрылась у себя в спальне, чтобы поразмыслить без помех. Положение бедной Лидии в самом лучшем случае было достаточно скверным. Однако следовало благодарить судьбу, что оно не оказалось много хуже. И хотя взгляд в будущее не сулил ее сестре ни прочного счастья, ни благоденствия, оглядываясь на то, чего они все страшились, лишь 2 часа назад Элизабет сполна оценила все стороны выпавшей им удачи.